Но все, кому довелось видеть его в минуты, когда его взор светился вдохновением, кто слышал его пламенную речь, восхищались его красотой, хотя, судя по сохранившимся до сего времени портретам, это было некоторым преувеличением. Во всяком случае, именно такое впечатление он произвел на собрании горных вождей. А как известно, на вершине общественной лестницы всегда придается весьма большое значение внешности. Объявив свои полномочия, Монтроз в дальнейшей беседе рассказал присутствующим, каким опасностям он подвергался, выполняя возложенное на него дело. Вначале он предполагал собрать отряд приверженцев короля на севере Англии, откуда они должны были, исполняя приказ маркиза Ньюкаслского, выступить в Шотландию. Однако нежелание англичан перейти границу и промедление графа Энтрима, который должен был высадиться со своим ирландским войском в заливе Солуэй, помешали Монтрозу выполнить это намерение. Другие его планы тоже потерпели крушение, и ему пришлось скрываться под чужим именем, дабы благополучно пробраться через Нижнюю Шотландию, в чем ему оказал любезное содействие его родственник граф Ментейт. Каким образом Алан Макколей сумел узнать его, он не пытался объяснить. Те, кто верил в пророческий дар Алана, таинственно улыбались. Но сам Алан ответил только, что граф Монтроз не должен удивляться тому, что его знают тысячи людей, которых он, конечно, не всегда может помнить. «Клянусь своей воинской честью!» — воскликнул капитан Дальгетти, улучив, наконец, минутку, чтобы вставить слово. «Я почитаю за счастье и горжусь тем, что случай привел меня обнажить меч под начальством вашей светлости». И я готов забыть весь свой гнев и досаду и злобу против мистера Алана Макколи и великодушно простить ему, что он вчера оттащил меня на нижний конец стола. Правда, сегодня он говорил как человек, находящийся в здравом уме, так что я в глубине души пришел к убеждению, что он не имеет никакого права пользоваться преимуществом невменяемого. Но так как я перенес унижение ради благородного графа, моего будущего военачальника, я заявляю при всех, что признаю всю справедливость оказанного ему предпочтения и сердечно приветствую Алана как своего будущего бон камарадо». Произнеся эту речь, которой многие не поняли, а другие не слушали, капитан Дальгетти, не снимая рукавицы, схватил Алана за руку и крепко потряс ее. Алан ответил на это рукопожатие, сжав словно тисками руку капитана с такой силой, что железные чешуйки рукавицы впились тому в тело. Капитан Дальгетти мог бы, пожалуй, усмотреть в этом новое оскорбление, если бы в то время, как он встряхивал пораненную руку и дул на нее, его внезапно не позвал сам граф Монтроз. «Да будет вам известно, капитан Дальгетти, или лучше сказать, майор Дальгетти», — проговорил он, — «что ирландцы, которым предстоит перенять у вас ваш военный опыт, находятся сейчас всего в нескольких милях от нас». «Наши охотники», — сказал Ангюс Макколей, — «посланные за дичью для дорогих гостей, слышали о появлении в наших краях отряда иноземцев, которые будто бы не говорят ни по-английски, ни на чисто гельском наречии и с трудом объясняются с нашим населением. Они идут в боевом порядке при оружии и, как слышно, под предводительством Элистера Макдоналда, более известного под кличкой Калкитта-младший». «Это, несомненно, наш отряд», — отозвался Монтроз. «Надо немедленно выслать им навстречу гонцов, чтобы их проводили сюда и помогли им». «Последнее будет нелегко сделать», — заметил Ангюс Макколей, «ибо до меня дошли сведения, что они, кроме мушкетов и небольшого количества боевых припасов, нуждаются решительно во всем. У них нет ни денег, ни обуви, ни одежды». «Нет никакой надобности заявлять об этом столь громогласно», — сказал Монтроз. «Как только мы достигнем Глазго, мы позаботимся о том, чтобы тамошние ткачи-пуритане не замедлили снабдить их достаточным количеством тонкого сукна».